Богатый шведский антиквар шел по Константинопольскому рынку. Пестрый и шумный рынок раздражал холодного сдержанного шведа, но в то же время восхищал своей восточной яркостью и сказочным изобилием. Казалось, он попал в одну из сказок «Тысяча и одной ночи». Все сокровища Али-Бабы были разложены в этих лавках и ловчонках. Крикливые торговцы зазывали, дразнили и манили пышностью и разнообразием своих товаров. Чего здесь только не было. Дамасские клинки, персидские и текинские ковры, восточные благовония и пряности. Антиквар приехал на этот рынок из чистого любопытства. Ему, холодному и чопорному северянину, претила вся эта восточная пестрота и бьющая в глаза изобилие. Он не верил, что среди этого буйства красок и ароматов можно найти подлинные сокровища. Хотя, чем черт не шутит? Говорят, кое-кому удавалось найти на этом рынке подлинные античные статуи или китайскую бронзу эпохи Джоу. Торговец-армянин с темными масляными глазами схватил его за рукав и потянул в свою лавку, закатывая глаза и восклицая. «Только загляни ко мне, эфенди! Только посмотри на мои ковры! Таких чудесных ковров, как у меня, ты нигде больше не сыщешь. Ни в Смирне, ни в Багдаде ты не найдешь ничего подобного». Швед раздраженно поморщился, сбросил руку наглеца и, чтобы отделаться от него, вошел в соседнюю лавку, маленькую и полутемную. Разложенный здесь товар казался на первый взгляд небогатым. Терракотовые статуэтки с отбитыми носами, старинные бронзовые лампы, помятые медные кувшины, серебряные браслеты и кольца с бледной бирюзой и разноцветными агатами. В глубине лавки сидел сгорбленный старик в поношенном кафтане и феске. Он пил красный чай из хрустального стаканчика и даже не повернул головы к посетителю. Приглядевшись к старику, господин Линдберг понял, что тот слеп. Невидящие глаза смотрели в пустоту, как будто видели там что-то недоступное простому смертному. Однако хозяин лавки услышал шаги посетителя, поставил стаканчик на низкий круглый столик и проговорил хрипловатым голосом. «Какая счастливая звезда привела тебя, эфенди, в мою скромную лавку! Откуда ты?» «Я прибыл издалека в надежде найти здесь, в Константинополе, что-нибудь ценное, но пока мне ничего не попалось». Старик вскинул голову, словно слова чужеземца сильно взволновали его, и проговорил. «Я давно тебя ждал, благородный эфенди. Мой земной путь подходит к концу, но прежде чем завершить его, я должен передать это в надежные руки». С этими словами старик придвинул к себе резную шкатулку из черного дерева, достал из-за пазухи ключик, открыл ее и извлек необычный венец. Тонкий обруч из серебристого металла, в центре которого красовался голубой овальный камень. Господину Линдбергу на мгновение показалось, что это не просто камень, а всевидящий глаз, который видит насквозь все его тайные помыслы, даже те, о которых он сам не догадывается, и его охватило странное волнение. Старик, между тем, прикоснулся к голубому камню губами и протянул венец шведу. Тот взял его и внимательно осмотрел. С виду венец казался совсем простым, безыскусным, но опыт антиквара говорил Линдбергу, что это простота кажущаяся, и перед ним — произведение великого мастера, которому многие сотни лет. Что это за незнакомый металл? И какой камень украшает венец? «Благодарю вас, господин», — проговорил швед взволнованно. «Это подлинное сокровище. Скажите, сколько я должен заплатить вам?» «Заплатить?» — удивленно переспросил хозяин лавки. «Ах, да, я и забыл. За венец положено уплатить цену жертвы. Заплати мне, эфенди, сколько сочтешь нужным». Швед торопливо отсчитал старику 300 лир, вполне справедливая цена, и покинул лавку, пока старик не передумал. Едва он вышел, как в лавку наведался новый посетитель. Приземистый человек с глубоко посаженными глазами и широким лицом, обрамленным темной бородой. Не оглядываясь по сторонам, он подошел к хозяину и торопливо проговорил. «Я прибыл из далеких краев в надежде найти здесь, в Константинополе, подлинное сокровище, но пока мне ничего подобного не попалось». Старик вскинул голову и удивленно проговорил. «Это снова вы, эфенди? Что случилось?» «О чем ты говоришь, старый человек?» — растерянно отозвался мужчина. «Я думал, ты вернулся, но это совсем другой голос и другие шаги». «Да о чем ты говоришь? Я пришел по велению владычицы, чтобы забрать священную реликвию». «Но перед тобой, эфенди, приходил другой человек, чужестранец, как и ты. Он сказал условные слова, и я отдал ему святыню, как мне было приказано». «Что ты говоришь, несчастный? Как ты мог отдать постороннему священный венец владычице?» «Он сказал те же слова, что и ты. Как я мог не отдать ему венец? Владычица разгневалась бы на меня». «Ты отдал святыню постороннему? Владычица и правда разгневается на тебя, да и на меня тоже. Но тот эфенди сказал условные слова. Значит, владычице было угодно, чтобы я отдал ему реликвию. Не говори ерунды, несчастный. Лучше скажи, что это был за человек. Хотя, что ты можешь о нем рассказать? Ты ведь слеп, как новорожденный крот». «Я слеп, но не глух и не глуп. По его речи я понял, что он приехал из далекой северной страны, по его походке, что он высок ростом, немного прихрамывает, и ему около 50 лет, а еще он курит трубку». «Что ж, не всякий зрячий рассказал бы больше. Спасибо тебе, старик, и прости за то, что я должен сделать». С этими словами бородач быстрым движением достал из рукава тонкую проволоку с двумя маленькими ручками. Страшное оружие, которое испанские и корсиканские бандиты называют гарротой, и накинул на шею хозяину лавки. Тот хрипло охнул, бородач затянул гарроту. Глаза старика налились кровью и вылезли из орбит, как у вареного рака. Он захрипел, замахал руками, но гаррота затягивалась все туже и туже. Наконец, несчастный затих. Убийца осторожно снял гарроту, оглядел жертву и вполголоса проговорил. «Прости, старик, я должен был так поступить. Ты не выполнил приказ великой владычицы.